Извини, что так все получилось. Она была непроницаема. Я вдруг остро ощутил, насколько же она одинока за всем тем, что уже с ней случилось и что еще предстоит пережить. Фундаментальным, окончательным одиночеством всякого попавшего в экстремальную ситуацию живого существа. Оно никогда не бывает до конца взаправдышним. Это одиночество, но есть такие моменты в жизни, когда оно подступает вплотную. И вот тогда в машине я понял, насколько Ренни далека от Джо и от меня, от ценностей, мотивов, от мира и от истории. Одинокий зверь, загнанный, попавший в западню. И Джо там, дома, моет тарелки. Одинокие звери. И нет таких причин, таких решений или философских систем, в которые мы бы сумели заткнуть себя без остатка, так чтобы хоть малая наша часть не осталась снаружи, удивляться и быть одинокой. Он, правда, хороший доктор, минутой позже сказал я. Ренни окинула меня непонимающим взглядом, как если бы я вдруг заговорил на иностранном языке. «Ренни, может отвезти тебя назад? Домой?» «Если ты отвезешь меня домой, я застрелюсь», — хрипло сказала Ренни. Когда до конца проселка, шедшего от дороги к ферме, осталось совсем немного, я выключил фары и тихо въехал во двор. Я, конечно, объяснил Ренни, что доктор просил меня не тревожить пациентов, но боюсь, что эдакая театральность не прибавила ей присутствия дух. У входа в дом я взял ее под руку. Она дрожала, миссис Доки и доктор ждали нас в приемной. Оба тут же весьма недвусмысленно уставились на Ренни, причем у миссис Доки выражение лица было откровенно презрительным. «Добрый вечер, миссис Морган», — сказал доктор. «Начать можем прямо сейчас. Миссис Доки проводит вас в комнату процедур». Не говоря ни слова, миссис Доки направилась в комнате процедур. Ренни после секундного колебания тоже вдруг встрепенулась и пристроилась к броненосцу в кельватер. Мне на глаза навернулись слезы. Я не слишком понимаю разницу между состраданием и любовью. Наверное, то, что я чувствовал к ней, было чистой воды сострадание. «Вы привезли с собой чек и банковскую книжку?» — требовательным тоном спросил доктор. «Да, я вручил ему книжку. На предпоследнем корешке была проставлена итоговая сумма — $287.32. Следующий чек был выписан на всю эту сумму без остатка и подписей. Я не знал, на чье имя выписывать. Имя я и сам пишу. Ну что ж, тогда за дело. Я хочу, чтобы вы при всем присутствовали. В воспитательных целях». «Нет уж, я лучше здесь подожду». «Но если вы хотите, чтобы я сделал ей аборт», — сказал доктор, «тогда идите со мной и смотрите от и до». Делать было нечего, я пошел. Доктор нацепил свою белую куртку, и мы прошли в комнату процедур. Ренни уже лежала на столе, накрытая простыней по самое горло. Я было испугался, что она станет возражать против моего присутствия, но она не подала ни единого звука. Миссис Доки бесстрастно стояла у стола. Доктор вымыл руки и убрал простыню у Ренни с живота. «Ну-с, давайте сперва убедимся, что вы в самом деле беременны». Она вздрогнула резко, судорожно, едва его пальцы коснулись ее. Минуту или около того спустя, когда доктор надел резиновые перчатки, смазал пальцы и начал внутреннее обследование, она принялась плакать, всхлипывая и хватая ртом воздух.